Сознание непрерывно. В состоянии бодрствования человеческий разум задействует тот участок спектра сознания, который ограничен временем и пространством. Это становится возможным благодаря тому приспособлению, которое мы называем материальным телом, а также свойственным ему пяти органам чувств. Материальное тело позволяет нам выражать разум сознания во внешнем мире посредством физической деятельности и общения. Когда такая сосредоточенность на узком участке спектра по какой-либо причине нарушается, разум начинает скользить прочь, удаляться от восприятия пространства-времени, вследствие чего все меньше осознает непосредственное физическое окружение. При этом сознание становится несколько иным. Тот факт, что мы часто испытываем затруднения в попытках точно припомнить свои переживания в других участках спектра сознания, отнюдь не отрицает их существование. Проблема сводится к трудностям восприятия и его перевода на привычный язык, поскольку такие впечатления искажаются и преломляются при использовании для анализа и измерения понятий пространства-времени. Судя по всему, спектр сознания бесконечен. Он уводит за пределы пространства-времени в иные энергетические миры. Кроме того, он опускается вниз, к животной и растительной жизни, а затем, вероятно, переходит на субатомный уровень. Привычное человеческое сознание представляет собой лишь крошечный фрагмент бескрайнего непрерывного спектра. Принцип фазового перехода. Те методы и приемы, которыми занимается институт, можно определить как средство достижения фазовых переходов сознания и управления ими. В бодрствующем состоянии даже неподготовленный разум часто совершает незначительные и неосознаваемые фазовые скачки. Начальное фазовое положение представляет собой то состояние, в котором разум полностью сосредоточен на физической деятельности и впечатлениях органов чувств. Любое отклонение от этого состояния можно считать фазовым переходом, новым положением, когда определенная доля сознания в той или иной степени переходит к иному восприятию. Одним из примеров такого смещения является рассеянность. Впечатления органов чувств остаются мощными, но часть разума начинает блуждать. Другим примером могут служить грезы наяву. Более осознанным фазовым переходом можно считать погружение в себя, а также некоторые медитативные состояния, когда внимание также частично отвлекается от физических впечатлений. Сон представляет собой достаточно сильное смещение к иному состоянию сознания, когда человек практически не осознает впечатлений физических органов чувств. Употребление спиртного и наркотиков вызывает расщепленные фазовые состояния. Одна часть сознания остается здесь, а другая переносится на иной участок непрерывного спектра. В этих случаях переход прекращается, когда ослабевает воздействие стимулятора. Психозы и помешательства представляют собой непроизвольные переходы, и в этих состояниях наркотики и прочие химические вещества могут применяться напротив для того, чтобы сознание покинуло нефизические области. Чтобы разобраться в этом процессе, можно представить, что материальное тело является своеобразным орудием настройки разума. В обычном сознание и человеческий мозг отчасти способен им управлять. Материальное тело включает в себя определенные электросхемы, преобразующие физические, чувственные впечатления в иные формы, доступные восприятию разума, подобно тому, как радиоприемники и телевизоры настраиваются на определенную полосу частот спектра электромагнитных волн. В этом принимающем устройстве есть некий различающий блок, фильтрующий большую часть искажающих сигналов, и гармоник других участков спектра. Когда мы медленно вращаем ручку настройки радиоприемника, перемещаясь от одной станции частоты к другой, первый сигнал постепенно слабеет, а второй звучит все отчетливее. При этом приемник совершает фазовый переход от исходной станции к той точке, где можно одновременно слышать и другую станцию. После этого звуки первой станции окончательно исчезают, а сигналы второй становятся сильнее. Человеческий мозг, который также обладает подобным фильтром, действует сходным образом. Если разум недостаточно опытен в процессе настройки, он постепенно теряет контроль и плавно перемещается от одной фазы сознания к другой. При этом одна часть воспринимаемых им сигналов приходит от материального тела, а другая – из иных сегментов спектра сознания. Поток сигналов физического состояния плавно уменьшается и со временем вовсе прекращается. После этого разум переносится в то состояние, которое мы называем сном или потерей сознания.